Суд проходил в Ленинграде в доме офицеров. Зал был человек на 500-600, но набит битком. Билеты раздавали по предприятиям. Свидетели выступали не только по делу «Жемчужиной», но и по так называемому «Ленинградскому делу» Попкова-Кузнецова и по делу генералов, участников Отечественной войны, которые ложно были обвинены в измене родине, и по делу семьи Аллилуевой. Родственники Надежды Сергеевны, как об этом уже упоминалось, были посажены, кто вскоре после ее самоубийства, кто потом. Среди подсудимых Дина сразу узнала Комарова, который засадил ее в Лефортово в одиночку. На суде он заявил, что не хотел ее ареста, что он знал, она ни в чем не виновата. Зачитывалось письмо другого ее следователя по особо важным делам, Визеля, с лицом Наполеона, который заставлял избивать ее в своем присутствии. Среди прочих содеянных им преступлений он поминал и то, что обвинил ни в чем не повинных сестер Каннель. Дина была очень огорчена, что показания могла давать только по второму своему аресту в 1949 году, ибо к первому аресту обвиняемые Абакумов и Комаров не были причастны. Таким образом, она ничего не могла рассказать ни о Ляле, ни о ее муже, ни о других. Из уст прокурора Руденко Дина услышала, что тогда, в 1939 году, было арестовано по делу «Жемчужиной» 25 человек. Уцелела она одна — Дина. Ляля, Юлия Каннель и ее муж, доктор Вейнберг, были расстреляны в 1941 году. Конечно, надежда на то, что они живы, что находятся еще где-то там в лагерях, у Дины давно уже не было. И все же... Аля оставалась в Туруханске до июня 1955 года. Ждала, когда ей выдадут чистый паспорт без ограничений, с которым она сможет жить в Москве. От Дины она узнала о расстреле Мули. «Лиля, напрасно боялась, что ты напишешь мне о Муле. Она должна была догадаться, что я человек грамотный и газеты читаю внимательно. Таким образом, я все узнала еще в феврале прошлого года, и у меня сразу появилось чувство, что его нет в живых, учитывая все известные и тем более неизвестные обстоятельства. Обо всем, что я переживала, переживаю и буду переживать в связи с этим, распространяться нечего. В таких случаях помогает только религия, но я человек, но совершенно неверующий». А Борису Леонидовичу она написала 3 июня 1954 года. «Знаешь, милый, мне уже давно очень трудно живется. Я никогда не могла, не могу и не смогу свыкнуться с потерями. Каждый раз от меня будто кусок отрубают, и никакие протезы тут не помогут. Живу, как будто четвертованная. Теперь осталась только голова. Голову снести — тогда все. А, впрочем, я, кажется, уже давно без нее обхожусь. Кстати, жена его уже вышла замуж. Она, видимо, без протеза не может, или, может быть, сама протез. Все же остальное без перемен. Лед идет... Летят гуси и утки, и еще какая-то мелочь, вроде снегирей. И в тот же день, 3 июня 1954 года, теткам. «Пишу вам в поздний час, но у нас давно уже белые ночи. Лето будет дождливое и холодное, так как Енисей прошел своей водой, то есть ледоход на Енисее прошел раньше, чем на его притоках, и потому большой воды совсем не было, а ледоход продолжается с 19 мая и по сей день. Ему конца не видно. Только вчера пошла Тунгуска и тоже своей водой, без притоков. В этом году наводнения нам бояться не приходится. Вода идет метров 25 от нашего жилья. Я вам писала, что по совету Нюти обратилась к Тихонову. Примечание. Тетка Али, Анна Яковлевна Эфрон-Трубчинская, жила в Ленинграде. Но ответа никакого не получила. Письмо, наверное, дошло.